В особенности стоило принимать во внимание тот факт, что Изазриэль был никудышный учитель. Она не умела сдерживать свою силу, чем ставила под большой вопрос выживание Рендидли. Ее атаки были быстрыми и неуклонными. Казалось, она всецело доверилась ему, что он не позволит себе умереть от этой легкой разминки. Она заблокировала все удары Рендидли, а сама била со слепых мест в его слабые места. Она была по-зверски быстрая и намного сильнее, чем Рендидли догадывался во время их прошлого сражения. В какой-то мере это было связано с импульсом, которое имело ее тело, казалось, в любой момент времени. Но, вероятно, истинная причина этого была в ее характеристиках, которые требовались для направления столь великой силы на противников во время града ее атак. После трех поражений и преисполненных боли восстановлений после них Рендидли посоветовали начать использовать заклинание, чтобы отбросить ее. Какое-то время это работало, то есть, удваивало время, необходимое для победы над Рендидли. Но количество затрачиваемой на это маны было огромным. Копящиеся корни, контроль корней, опаляющий снаряд, круг пламени, все это он использовал, чтобы выиграть хотя бы секунду в сражении с Азриэль. После следующего поражения Рендидли выпил зелье, чтобы уберечь свою висящую на волоске жизнь. Потом он попытался использовать недавно полученные заклинания «Молот Зари» и «Пылающую поступь». Они дали ему небольшую передышку, но их уровня было недостаточно для сопротивления Азриэль. Хотя было интересно заметить, что она более уязвима к магическим эффектам, чем он сам. Вероятно, у нее намного меньшее сопротивление. В этом и только в этом Рендидли ощущал свое превосходство над ней. А ведь раньше и он был таким же. Он полагал, что людям этого мира крупно повезло, что большинство владеющих магией монстров обитало в подземельях. В противном случае они бы не могли оставлять столь низкое сопротивление. Но он считал, что с их стороны это было разумное решение сфокусировать свои характеристики на других сферах, чтобы получить возможность пробиться выше по турнирной таблице регионального турнира, а не делать себя устойчивым ко всему. Поскольку возможность встретить в своих противниках мага была невысока, то они и распределяли характеристики, минуя сопротивление. После 10 сражений, в каждом из которых тело Рендидли превращалось в кровавое месиво не без участия одной особи, Азриэль задала вопрос, склонив голову набок: «У тебя есть еще козыри? Что ты скрываешь от меня?» Взревев, Рендидли поднялся на ноги со злобной усмешкой на лице. Его переполняла ярость. Когда он полностью восстановился, то сразу же атаковал ее. На этот раз Рендидли изменил свою стратегию. Азриэль согласилась на еще 5 поединков, после чего она удовлетворилась, пускай она и успешно сокрушала каждую придуманную Рендидли тактику. «На сегодня хватит. Я уже сложила мнение о твоих способностях. Уже почти рассвет. Почему бы тебе не восстановить силы? А встретимся уже вечером. За день я составлю план тренировок для тебя. Как ты узнаешь, что не опоздаешь?» — сказал Рендидли, все еще валяясь на полу. «А если в первом раунде я столкнусь с ним? Ты считаешь, что крупные стили Диардена положились бы на волю случая?» — фыркнула Азриэль. «Нет, наши старейшины обладают очень проницательным и критичным взглядом. Они узнали возможности всех участников, и для большей интриги, твой первый поединок будет против того, с кем ты раньше сталкивался. Бертарн Иш. Они верят, что ты проиграешь ему и в этот раз. Но весьма вероятно, что прошлый раз ты проиграл ему ненарочно. Иногда я не понимаю их ход мыслей», — покачала головой Азриэль. «На первый взгляд они признают твои сильные стороны, но в то же время они видели результат твоего предыдущего сражения с этим человеком. Разве они не могли увидеть, что тогда у тебя совсем не было запаса сил, что позволило бы тебе показать себя с лучшей стороны? Ну, нам это на руку. Для начала это легкий противник, самое то для разогрева». Рендидли чуть улыбнулся. Само собой, он сталкивался с ним раньше. Пусть Бертарн не вызывал в нем такого же трепета в груди, как Азриэль, но это не означало, что он был легким противником. Его силой и выносливостью было нельзя пренебречь. Рендидли подозревал, что и его образы доставят ему проблем, но потому ему стоило сразиться именно с ним. Легкий противник не принесет ему веселья. Лукреция сидела, сложив ноги под себя. С одной стороны от нее лежало тело Шала, а с другой — голова Йети. Перед ней находилось разбитое на 7 частей зеркало в чехле. Каждый из осколков показывал разных людей, каждый из которых усердно тренировался. Все они старались изо всех сил, стремясь стать хоть на чуточку сильнее, опытнее перед первым раундом завтрашнего турнира. Лукреция открыла глаза и улыбнулась. Меня никогда не беспокоили подобные слабаки, но я была недальновидна. С таким же успехом я могла посеять несколько новых семян за мое пребывание здесь. Она подняла руку и растерла пальцами что-то, а потом она посыпала бледно-лиловым порошком зеркала. Как только порошок касался осколков, то сразу же исчезал. Но после этого один из осколков начал светиться желтым светом, постепенно становясь все ярче. Свистнув от досады, Лукреция создала небольшое образование из эфира и послала его к зеркалу, засевая свое семя. Желтый свет постепенно угас, четко осознав, что что-то пошло не так, но что именно он не смог определить, и это выводило его из себя. Кажется, даже в таком захолустье встречаются высокоуровневые понтифики. Ну, пока я буду держаться на расстоянии от этой девушки, ничего плохого не случится. Вероятно, она предположит, что это вмешательство имеет отношение к турниру. Пускай это и вызовет ее недовольство, но без явных доказательств вреда она, скорее всего, не пойдет искать меня. Лукреция в задумчивости потеребила губу несколько минут. Потом она вздохнула и поднялась, прихватив с собой два свертка. Мы бы не зашли так далеко, не взвесив все риски. Во всяком случае, лучше покинуть это место и подобраться ближе к городу. Ощущая явное нежелание, Рэндидли отложил кухонную лопатку с вилкой и направился в Диарден. После окончания недавних тренировок он поспешно покинул город и разложил небольшой костер, на котором он приготовил себе гриль на скорую руку. За прошедшие несколько часов, когда солнце еще только начинало всходить на небо и обозначать начало нового дня, он практиковал свои заклинания, поскольку хотел сделать себе что-то наподобие перерыва. В общем, он хорошо провел время. Это он заметил, когда проверил свои навыки. За недавние тренировки он получил 3 уровня в объятиях фантомного копья, 6 в уклонении и бактериальной регенерации, 2 в эфирной связи и владении копьями, 4 уровня в золотых корнях Игдрасиля, кругу пламени и боевом влиянии, 1 уровень опаляющего снаряда, крушителя тупиков, физической подготовки, грации, гибкости белых охотников и готовки. Это была приятная прибавка ко всем тем навыкам, с помощью которых Рэндидли с переменным успехом пытался противостоять Азриэль. Этого оказалось достаточно, чтобы Рэндидли закончил текущий путь бактериальной мутации. Поздравляем! Вы завершили путь бактериальной мутации. Некоторые пути не являются местами, где ступают ваши ноги, а путями, которыми ваше тело растет и адаптируется к окружающему миру. Посещенные вами места были суровы и безжалостными, ради преодоления которых вам довелось навсегда измениться. Но ваше тело кипит жизнью и готово эволюционировать. Вы наткнулись на разветвление пути. Вы чувствуете, что ваше тело готово продолжать совершенствовать себя, направляя улучшающую энергию внутрь тела или за его пределы, где должны мутировать ваши цветки. Система не говорила, какие изменения повлечет за собой тот или иной вариант, потому Рэндидли несколько бесился от того, что его ставит перед слепым выбором. Но Рэндидли зашел так далеко лишь потому, что всегда держался своего пути. Еще со времен его пребывания в Даннитауне, когда он избрал гниль в качестве источника жизни, и до сейчас, когда он решил сосредоточиться на улучшениях своего тела на фундаментальном уровне, его целью всегда было улучшение себя. На текущий момент у него было более чем достаточно атакующих навыков. По его мнению, первый вариант должен улучшить его выживаемость, что особенно важно сейчас. Поздравляем! Вы сосредоточили свое внимание вовнутрь тела. Ваши органы и кровеносные сосуды прочищаются и становятся более прочными. Плюс 5 восприятия, плюс 5 реакция, плюс 5 сопротивления, плюс 1 регенерация здоровья и запасы сил за уровень. Вы получили навык «Живительная кровь», необычный, УР1. Живительная кровь, необычный. Ваша кровь получила большую близость с вами и несет в себе больше жизненной силы, повышая вашу живучесть. Вы получаете небольшой контроль над своей кровью. Если после получения ранения вы сосредоточитесь и некоторое время будете находиться в спокойствии, то получите контроль над пролившейся кровью, заставляя ее течь назад в свое тело, чем повысите скорость регенерации ранений. С повышением уровня увеличивается контроль над кровью. Процент восстановленного здоровья, которое вы потеряли, повышается с ростом уровня навыка. Это разновидность медитации для здоровья, но он должен сосредоточиться. Как захватывающе, но пока трудно понять, насколько это полезно для него. Но, по крайней мере, он получил неплохую прибавку к характеристикам, что уже радовало его. Но не будь он Рэндидли, если бы не испытывал свои новые навыки. Поэтому он достал копье и немного резанул им руку, позволив крови скапывать по руке. После этого он закрыл глаза и сосредоточил свое внимание на порезе. Направив туда свою волю, он схватил кровь и начал втягивать ее обратно в руку, чтобы она вернулась в его тело. Как и было сказано, восстановление здоровья значительно ускорилось, благодаря чему половина из потерянного здоровья из-за этого пореза восстановилась после поглощения своей крови. Остальной урон был очень небольшим, и его впечатляющая регенерация сама позаботилась о нем к тому времени, как он закончил. Однако, тяжело дыша, Рэндидли открыл глаза и почувствовал небольшую головную боль. Контролировать кровь было неимоверно сложно, да смешно сложной задачей. Пускай его контроль был на том уровне, когда Рэндидли считал его очень могущественным для того, чтобы относительно легко справиться с этой задачей, но в реальность оказалась далека от его ожиданий. Другая проблема заключалась в том, что заживление этой раны заняло у него почти 5 минут. Его самые оптимистические предположения основывались на том, что этот навык позволит ему восстановить здоровье на середине сражения, но сейчас этот навык бесполезный для него. Может, он смог бы использовать этот навык на краткое время, схватив только часть ближайшей к ране крови и направив ее обратно в свое тело. Так он бы получил неплохую прибавку к здоровью. Со временем польза от этого должна увеличиться, и необходимое время может сократиться. Рэндидли снова вздохнул. Как же много вещей, которые ему нужно тренировать. За эти манипуляции с кровью он получил 2 уровня этого навыка, но на этом все. Глава 232. С завершением пути, в дополнение к уже полученным вознаграждениям, уровень его навыка души стал больше 250-го, что дало ему еще одно благословение очищающего дождя. Но когда он посмотрел на вознаграждение от благословения, Рэндидли не мог не наморщить лоб. Плюс 3 мудрость, плюс 7 фокус. Концентрация увеличивается на 1%. Регенерация маны увеличивается на 16%. Получены 3 единицы свободных характеристик. Разве вознаграждение не казалось немного большим, чем раньше? Из-за своих высоких умственных способностей Рэндидли не жаловался на свою память. Однако что-то в тексте уведомления ему показалось, если не неправильным, то другим. Пепе, раньше было плюс 6 фокус и плюс 15 регенерация маны, но в действительности не имелось никакого способа проверить это, через что ему не оставалось ничего другого, кроме как пожать плечами и принять благословение. Следующим пунктом по плану было определение того, по какому пути он пойдет. В конечном итоге, хотя у него было еще много соблазнов, если он продолжит совершенствоваться таким образом, то должен будет сначала закончить путь посвященного пеплу 2, и в конце, когда он пройдет путь, то станет помазанником пепла, что должно дать какой-то мощный положительный эффект. Поэтому Рэндидли вложил в него все оставшиеся оп, но был разочарован тем, что не получил за это никакого вознаграждения. Вспоминая о том, как избаловал его предыдущий путь, увеличивая его живучесть за каждые 5 вложенных оп, он разочарованно вздохнул. Затем, расправив плечи, Рэндидли вернулся в Диарден. Начинался первый день финальной части турнира. Клаптрап налил себе немного очень дорогого ликера, который он купил прошлой ночью. «Не хотите выпить?» Главный судья регионального турнира почесал бородку, колеблясь. Клаптрап подавил свою улыбку, видя мелькающие на лице мужчины мысли. Судья сомневался потому, что он крепко уверовал в святость своего положения. Это было качество, которое уважал Клаптрап. Именно поэтому он и организовал эту встречу. Но если он хочет продолжать расширять свое влияние, то сейчас, во время регионального турнира, для этого было наилучшее время, пока другие торговцы пытались догнать его и выяснить, как ему удалось внедрить свои инновации. Клаптрапу нужно было расширяться быстро и заставить узнать о себе как можно больше количества влиятельных людей. Клаптрап инстинктивно понимал, что Гастхаунд поддержит его на этом пути. От этого человека он познал решительность, а также непреклонное упорство перед лицом возникающих проблем. Он бы воспользовался этим шансом, даже если ему придется умолять других ради этого. Ради Сель. Клаптрап моргнул. Хотя все и началось с того, что он желал стать наравне с Сель, но сейчас, было ли это то, чего он действительно хотел? В тот недавний разговор, когда они организовывали обмен несколькими гравированными доспехами, Клаптрапу показалось, что она никогда не считала его особенным для себя. Он был не больше, чем обычный лавочник, с которым она торговала в прошлом. Теперь же, к большому удивлению Клаптрапа, Недавно несколько мелких продавцов выразили свое восхищение его методами торговли, когда они закончили работу и подсчитали выручку за день. Новая политика ведения дел, введенная им для продавцов, сработала как надо, и количество случаев воровства среди работников резко снизилось. Излишне говорить, что некоторые торговки были очень впечатлены его деловой хваткой, поэтому впервые за долгое время Клаптрап спал не один. К его удивлению, он проснулся рано, выскользнул из постели и, оставив женщину дремать дальше, потратил целый час на упражнения. Хотя он и испытывал быстрый рост, Клаптрапу внезапно пришло в голову, что его физические характеристики должны остаться на приличном уровне, иначе он никогда не сможет по-настоящему контролировать свою новую компанию. Приятно удивили три уровня навыков, которые он получил за это. Тем не менее теперь все его тело ныло от боли, но, улыбаясь про себя, Клаптрап ободряюще кивнул судье, который наконец сдался и потянул руку к алкоголю. Мужчина сделал небольшой глоток, а затем задумчиво уставился на напиток, прежде чем поставить его на стол. После этого он спросил: «Так вот, что вы хотите обсудить?» Клаптрап широко улыбнулся. Рендидли всматривался в доску, на которой была схема проведения поединков турнира. Он дрался в третьем бою, который должен был начаться примерно через час. Как и предсказывал Азриэль, его противником стал мускулистый дурень по имени Бертарн, с которым он уже сталкивался раньше. На данный момент Этантай снова произносил свою речь, превознося достоинства и сильные стороны молодого поколения и призывая их сделать все возможное, чтобы добиться успеха на этом турнире и во всей жизни в целом, приведя северный регион к эпохе процветания. Ну и бред. Рендидли изначально планировал провести свое оставшееся свободное время в размышлениях и оттачивании нового навыка «Живительная кровь», но его отвлекло постукивание по его плечу. Обернувшись, он увидел хорошо одетого и скромного на вид мужчину, который с легкой улыбкой стоял рядом с ним. «Эйдин Дарк, рад познакомиться с вами, сэр», — сказал мужчина. Рендидли с понятным вопросом на лице поднял бровь. Мог ли этот человек быть его фанатом? Он предположил, что мужчина не был участником турнира и не был связан с большими стилями. В это время сувенирные кружки Клаптрапа с изображениями участников влиятельных стилей обрели невиданную популярность, что везде можно было увидеть разгуливающих с ними людей. Как участник турнира, Рендидли также стал одним из тех, за кого болели, но все же не произошло ли это слишком быстро. Не зная, что делать, Рендидли отвернулся и начал старательно слушать вступительную речь. Как-никак это лучше, чем общение с этим случайным парнем. Вы смотрели прямо на меня, вы не глухой, и вы знаете, что я здесь. Имейте совести, ответьте мне. Странный поклонник, назвавший себя Эйдином, вместо того, чтобы быть раздраженным, казался удивленным. Он начал тыкать плечо Рендидли, пытаясь привлечь его внимание, однако Рендидли покраснел и немного отошел в сторону. Не то чтобы он хотел уйти, ему просто показалось глупым встать и уйти из-за крошечного вреда его ударов. Но была ли его выносливость действительно так высока, чтобы выдержать поток этих раздражающих толчков? Однако вопреки его изначальному предположению, удары этого человека имели невероятную силу, и каждый удар заставлял Рендидли вздрагивать и стискивать зубы. Кто у этого случайного идиота такое получается? Быстро обернувшись, Рендидли хотел было отбросить руку Эйдина, но, к его удивлению, Эйдин отреагировал быстрее. Он в мгновение ока схватил руку Рендидли и продолжал ее удерживать неподвижно. Как бы Рендидли не напрягал мышцы, он не мог вырваться. На лице Эйдина появилась тонкая улыбка. «Я привлек ваше внимание, мистер Гастхаунд». Рендидли сразу почувствовал, как в его груди появилось быстро нарастающее чувство опасности. Эфир начал течь и вращаться по его телу, обостряя его чувства до максимума. Не факт, что он смог бы справиться с этим, даже активизировав свои навыки, поэтому он воздержался от их использования. Между ними ощущалась заметная разница в силе. Рендидли мгновенно стал серьезным и, наконец, посмотрел этому скромному человеку прямо в глаза. Это был не тот уровень силы, который было возможно подделать или достичь с помощью уровней, вроде ремесленник или адепт. Это был уровень человека, имеющего куда более высокие характеристики. Рендидли уже забыл, что этот турнир был ограничен теми, чей уровень был ниже 25-го. Выше этого уровня находились монстры, чья сила была несравнима больше тех, с кем он сейчас сражался. Хотя не все из них вообще достигли уровня ремесленника, поскольку она обладали более качественно высокими навыками класса и большим количеством характеристик, с помощью которых могли одолевать юных гениев с их образами. «Хорошо, я наконец-то привлек ваше внимание», — радостно сказала Эйден Дарк, выпустив руку Рендидли. «Я здесь просто чтобы собрать немного информации, вам не нужно беспокоиться об этом. Как уже было сказано ранее, меня зовут Эйден Дарк, я принадлежу к гильдии гравировщиков». Глава 233. После слов Эйдена Дарка лицо Рендидли помрачнело. Во время последующего затем разговора Дарк настаивал на том, чтобы Рендидли раскрыл, откуда он взял гравированную экипировку. Похоже, Дарк ни на мгновение не задумался о том, что ее мог произвести сам Рендидли. Он лишь знал, что вся гравированная экипировка проходила через него. А после того, как Рендидли понял силу своего собеседника, он всеми силами пытался не раскрыть себя. Он уже подумывал о том, чтобы спустить всех собак на шало из-за его ненадежности, но решил не делать этого. Это было бессмысленно, ведь была высока вероятность того, что они достаточно быстро разберутся между собой и придут к нему не в самом лучшем расположении духа. Шал определенно рассердится такой наглой подставе. Дарк ушел крайне неудовлетворенный результатами беседы, но в то же время не желал принимать что-либо прямо сейчас. «Как сказал тот хороший оратор, вы – гордость нашего поколения», – тихо сказал Дарк. «Разумеется, гильдия гравировщиков не предпримет ничего против такого храброго и дерзкого участника регионального турнира, как вы, но это не защитит некоторых ваших знакомых от допроса. Хотя не обращайте внимания, это просто рутина». Рендидли подумал о Хелен и Телефе, которые находились в пределах досягаемости этого скромного человека, а потом о том спутнике Копья. Черт, как его вообще зовут, но что было самым тревожным во всем этом диалоге, так это его окончание, когда Рендидли молча смотрел на удаляющегося мужчину и думал о его силе, величины которой он просто не был способен постичь. Если бы Рендидли испытал всю его силу, то точно больше не видел бы в нем человека. Похоже, Рендидли действительно слишком легко относился к этому миру. Но мужчина ушел, и Рендидли переключил свое внимание на турнир и, сосредоточившись на своей крови, изо всех сил пытался контролировать ее, чтобы заставить ее возвращаться в свое тело. Первый бой проходил между двумя избранными участниками, мужчиной и женщиной. В течение первых минут поединка они обменивались размашистыми ударами и выполняли зрелищные, но неэффективные в бою приемы, ослепляя публику. Рендидли нахмурился. Это был невероятно нелепый фарс. И, как и ожидал Рендидли, после нескольких столкновений мужчина был подавлен и сдался, впечатлив и расшевелив зрителей. Пыл этой жаркой битвы намертво приковал к себе внимание наблюдающей толпы, но Рендидли этот бой совсем не впечатлил. С самых первых ударов стало понятно, что женщина намного сильнее своего противника. Сельтат, да, Рендидли стоит запомнить это имя. Он испытывал трудности с тем, чтобы четко определить ее уровень силы, а потому не был уверен в своей способности победить ее. Конечно, она была слабее Азриэль, но второй матч тоже был скучным, и снова между избранными участниками. Они оба были довольно сильны, но Рендидли сразу понял, что это было организовано специально, чтобы продемонстрировать силу юных талантов. Кроме того, организаторы этого фарса были в курсе того, что неважно, кто победит в настоящем поединке, поскольку потом победитель столкнется с Селли и позорно проиграет. Тем не менее, за этим боем было интереснее наблюдать, по крайней мере потому, что сила обоих участников была примерно равна. Поединок был пропитан настоящей борьбой и хождением по грани. Рендидли внимательно наблюдал и запоминал разные движения и образы, откладывая их на потом, когда он будет тренироваться один. Поистине, они были сильны, возможно, настолько сильны, как и он сам. Именно поэтому для победы Рендидли собирался положиться на свои сильные стороны, которые не пользовались популярностью среди обычных копейщиков. Когда объявили начало третьего матча, Рендидли снова сосредоточился. Одним из бойцов была Дайна. Когда она вышла на арену, ее отличительные рыжие волосы торчали во все стороны, через что она подверглась обидному освистыванию со стороны зрителей. В то время, как у Рендидли появилась кое-какая положительная репутация и даже небольшой фан-клуб, у Дайны все сложилось иначе. Она стала объектом насмешек. Цвета ее тосла, холодная манера поведения и слухи о том, что она является ученицей пожирателя, сделали ее изгоем номер один этого турнира. Люди извергали на нее поток ненависти в виде оскорблений ее стиля и внешности. Но она встретила все это горящим взглядом и наполненным энергией телом. Перед началом боя Рендидли немного беспокоился о том, что она собирается противопоставить более сильным противникам, но вскоре причин для беспокойства не осталось. Ее странная энергия, поглощающая образы, стала заметно сильнее, чем когда она сражалась с ним во время сокращения количества участников до 32 человек, и двигалась она немного быстрее. Рендидли улыбнулся, хотя это и было досадно признавать, но ее рост был не намного медленнее его собственного, а возможно даже превышал его. Но, с другой стороны, хотя она и могла уничтожать тех, кто полагался на свои образы, уровень ее характеристик был довольно низким, из-за чего она не могла напрямую противостоять копейщикам уровня Рендидли. Возможно, она извлекла этот урок из своей битвы с Рендидли, потому что в этом матче ее энергия была куда более концентрированной, и она изо всех сил старалась максимально быстро пробиться через боевое влияние своего противника и начать напрямую разъедать и ослаблять его тело. Рендидли не мог точно сказать, была ли тому причиной слабость ее противника или сила ее энергии, но как только энергия достигла его, он начал паниковать и отступать от нее, пытаясь разорвать дистанцию. Дайна не упустила свою возможность и безжалостно последовала за ним, истощая его своей энергией. В какой-то момент мужчина понял, что она может легко одолеть его на расстоянии со своей странной энергией, развернувшись, набросился на Дайну. Но было уже слишком поздно. Она сокрушила его самые мощные образы, оставив его с ничем. Вскоре после этого бой закончился. Рендидли нахмурился. Выходит, если он победит Бертерна, то его следующим противником будет Дайна. Хотя факт того, что он уже одержал над ней две победы, должен был его успокоить, но после увиденного в этом бою у Рендидли появились причины для волнения. Мало того, что она становилась сильнее буквально на глазах, Рендидли знал, что она сделает все возможное, чтобы в этот раз победить его. Ее козырь, который она ранее сдерживала, несомненно появится во время их сражения. Он не должен позволять ей затягивать время. Рендидли подумал, что если он в сегодняшнем поединке проиграет, то не будет обязан сталкиваться с этим. Но затем он покачал головой, отбрасывая эти мысли. Ее решимость была странной. Она была словно. И в этот момент Дайна повернулась к бурлящей толпе, пристально выискивая кого-то, и через несколько секунд ее взгляд остановился на Рендидли. Они смотрели друг на друга еще несколько секунд, а затем она повернулась и ушла с арены. Продолжая хмуриться, Рендидли встал и направился к подземной комнате ожидания. Смысл этого взгляда был предельно ясен. Источником ее решимости был он сам. Но что он сделал, чтобы обратить на себя ее гнев? Была ли виной у этого одна из его побед над ней или же нечто вроде некого противостояния их учителей, или же ответ был связан с тем, что она навещала его прошлой ночью, стремясь увидеть Шала? В любом случае, это было не тем, чем ему следовало сейчас забивать свою голову. Вскоре должен был начаться его бой. После небольшого перерыва на восстановление арены на арену вызвали Рендидли, где он должен был столкнуться лицом к лицу с высоким мускулистым человеком по имени Бертарн. Как и во время их прошлого боя, взгляд Бертерна был спокоен и почтителен. Казалось, даже после своей недавней победы над Рендидли он не позволяет себе расслабляться. Он полностью сосредоточился на своей цели и двигался прямо к ней. Рендидли предположил, что это было разумное решение, но решительная и яркая победа против противника, который недооценил его, была бы намного легче. С точки зрения физических характеристик, даже чудовищный запас силы и регенерации Рендидли могут не сравниться с его могущественным противником. Каждая линия тела противника наглядно показывала, как много усилий он приложил к совершенствованию своей физической формы. Рендидли не сомневался, что у него могли быть какие-нибудь навыки вроде его физической подготовки. От этих размышлений настроение только Рендидли ухудшилось. Он также понимал, что сильные стороны Бертерна будут крайне эффективны против Дайны. Он был достаточно красивым парнем, который, после двух трудных и близких к поражению сражений с прошедшими предварительные, столкнется с Сейли, красиво проиграет. К слову, изящный стиль Сейли был в более невыгодном положении по отношению к Дайне, и это сильно ослабило бы уважение, которое население имело к стилям, если бы ей пришлось выложиться в бою. Это была глупая, но продуманная игра. Рендидли поднял копье. Пришло время сломать к чертям этот гребаный план. Бертарн смотрел на своего противника. В глазах этого стройного темноволосого парня перед ним не было ни следа страха, что заставило Бертарна насторожиться. Он не был человеком, который легко относится к другим, и не был гением, в отличие от некоторых избранных детей больших стилей. Нет, Бертарн достиг своего положения через упорную напряженную работу над собой и нежелание сдаваться. Следуя за своей железной волей, он выковал себе стальное тело. Гастхаунд уже сталкивался с ним прежде и был ошеломлен его силой в прямом противостоянии. Возможно, он что-то задумал, чтобы уравнять силы. Кроме того, Бертарн хорошо помнил, что перед их боем Гастхаунда сразил Азриэль. Теперь, без тех ран, он, скорее всего, будет сильнее. Бертарн глубоко вдохнул, выдохнул, а затем посмотрел прямо на своего противника. Какие уловки он бы ни придумал, они не сработают. Он был уверен в своем теле и уже продемонстрировал это, сразив этого мага-копейщика в прошлый раз. Судья объявил начало боя, и Гастхаунд немедленно использовал свои навыки, которые уже демонстрировал ранее, создав стену шипов. Вздохнув и почесав шею, Бертарн пошел вперед. Его копье свободно болталось на боку. «Ты действительно думаешь?» Но прежде чем он успел закончить, шипы разлетелись на части, обнажив Гастхаунда, который бросился вперед с горящими глазами. Через секунду он появился перед Бертарном, который не мог поверить в то, что видит. Но затем он сосредоточился на сражении. Это была умная уловка, и он попался на нее, застигнутый врасплох. Но сейчас начнется настоящая битва. Глава 234. Копье Рендидли размылось в воздухе, когда он ударил им, целясь в живот Бертарна. Хоть он не мог тягаться выносливостью с Бертарном, но если он выиграет время для пожирающего плоть вируса, то в долгосрочной перспективе преимущество будет за ним. К его сожалению, хоть он и застал Бертарна врасплох, но тот не потерял свою концентрацию и успел поднять свое копье, заблокировав удар. Поэтому, несмотря на неудачу, Рендидли просто поднял свою руку, указал ею на противника и произнес: «Опаляющий снаряд». Глаза Бертарна расширились в удивлении, когда после атаки Рендидли указал на него рукой, но было уже поздно. Или же, по крайней мере, так считал Рендидли, поскольку оказалось, что он недооценил ловкость Бертарна. Он с невероятным проворством ушел от заклинания, что огненный снаряд прошел у него под рукой, но заклинание все же немного зацепило его руку, так как в воздухе почувствовался запах паленой плоти. Однако мускулы его руки не пострадали. «Ну, а если надавить на тебя чуть сильнее, что ты тогда скажешь?» — подумал Рендидли про себя, пронзающий небеса и крушащий землю. Позади Бертарна начал проявляться образ гор, и он вскоре восстановил равновесие, даже при том, что Рендидли умудрился шмальнуть несколько раз по нему опаляющим снарядом. Рендидли оставалось лишь ускориться. Рендидли подпрыгнул вверх, а Бертарн отступил на шаг назад, уходя от столкновения. Но на вершине своего прыжка Рендидли изогнул руку и запустил в него свое обсидиановое копье, полет которого по пробивной мощи напоминал стрелу баллисты. Бертарн кинул спокойный взгляд на летящее к нему копье и в свою очередь поднял свое, чтобы отразить его. Его лицо исказилось, и он яростно взревел. Гора позади него вздрогнула, колеблясь между четким образом и рябью. Когда его внимание было приковано к копью, с его слепой зоны к нему устремились острые корни. Хоть эти корни раздражали его, но ранить его стальное тело было очень сложно. Он остановился и ударил ногами по нападающим на него корням, но в этот момент его настигло выпущенное копье. Большая часть импульса, который должен был образоваться у Рендидли при его падении на землю, перешла в копье, поэтому, когда их копья столкнулись, произошел взрыв, образовав ударную волну. Бертарн стиснул зубы и оступился. Все еще находясь в воздухе, Рендидли использовал полушаг белого фантома, чтобы сократить расстояние между ними. И вот он мягко опустился на землю и без малейшего колебания побежал вперед к приходящему в себя Бертарна. Но и Бертарн был не ликом шит. Он вмиг почувствовал приближение Рендидли, хоть он и не знал, что тот задумал. Бертарн опустил свое копье и выполнил удар, от которого взвыл воздух. Проявив невиданную грацию и гибкость, Рендидли ушел в сторону, уклоняясь от удара. И вот он оказался в нескольких сантиметрах от бока Бертарна. Его рот искривился в улыбку, когда он увидел, что Бертарн только разворачивается и бросает на него полный неистовой злобы взгляд. И впрямь, один бой в день – это идеальный вариант для него. Таким образом, он мог потратить хоть всю свою ману, не беспокоясь о будущем. Круг пламени. Во все стороны ударил яростный огонь, обжигая кожу Бертерна. Взревев, Бертерн смог стиснуть зубы и, несмотря на терзающую его тело боль, отступил на два шага назад, восстанавливая свою стойку. Его горы окрепли и стали более реальными, раскрывая на своей каменистой поверхности сеть ущельев и горных кряжей. Из-за необходимости чуть сберечь ману Рендидли воспользовался пылающей поступью, в то же время нанося небольшой постоянный урон Бертерну, пока тот будет находиться около Рендидли. Хоть его характеристики физической защиты, а именно живучесть и выносливость, были высокими, но Рендидли подозревал, что его противник уязвим к магическому урону. Позади Рендидли показался образ тикающих часов, и на арене послышался тихий истерический смех. Казалось, Рендидли укрылся плащом тьмы, скрыв черты его лица и точное местоположение. Корни Рендидли, которые недавно немного ранили Бертерна, но сумели ненадолго отвлечь его, подняли лежащее на земле обсидиановое копье и вложили его в руку Рендидли, который сразу же рубанул им перед собой. Дрожащая гора позади Бертерна сейчас вновь затвердела, и по ее склону начали скатываться груды камней, образовывая оползень. Глаза Бертерна вспыхнули, когда он ударил своим копьем, чтобы отразить копье Рендидли. Рендидли ухмыльнулся. Тиканье часов приобрело зловещие нотки. Несравненный разрез. Бертерн вздрогнул, когда копье Рендидли словно телепортировалось вперед. Рендидли в одно мгновение активировал спешку, усиление, укрепление маны и активный режим золотых корней Игдрасиля, поднимая силу своего удара до максимально возможных пределов. Ведь это умение имело слегка ослабленную за счет телепортации силу удара. Рендидли был уверен, что ранит Бертерна, пока тот сбился со своего ритма, и ему не было нужды беспокоиться. Его копье разорвало огромную рану в груди Бертерна, разбрызгав его кровь во все стороны. Хоть Бертерн был силен, но обсидиановое копье не встретило препятствий, распаривая его тело. Рендидли шагнул вперед, минуя Бертерна и уходя от его удара, мощь которого заставляла воздух дрожать. Затем он плавно повернулся и оценивающе посмотрел на Бертерна. Его усиленные чувства позволили ему услышать тихий шипящий звук, исходящий от груди Бертерна. Пожирающий плоть вирус оказался более пугающим, чем представлял себе Рендидли. Сейчас было непросто точно определить его эффекты, но, вероятно, он мог нейтрализовать большую часть регенерации здоровья Бертерна. Но Рендидли смог нанести лишь одно серьезное ранение, потратив более половины своей маны. Рендидли шагнул вперед, оставляя за собой горящие огнем следы, не позволяя Бертерну отдышаться. Он снова и снова наносил удары, вплетая в них неотвратимое фантомное пришествие и несравненный разрез. Так он пытался сокрушить Бертерна и не дать ему вернуть свои силы. По всему телу Бертерна появлялось все больше ранений и порезов, но его лицо застыло без каких-либо эмоций. Его копье умело носилось вокруг него, отражая яростный натиск Рендидли. Но Рендидли не позволил бы ему так легко откинуть себя. Бертерн ощутил, что в его раны попала какая-то гадость, которая наполняла его тело слабостью и замедляла его движение. Это был яд. С одной стороны, он был взбешен подобным бесчестным боем, но с другой стороны, он глубоко уважал Гастхаунда. Он был не только неплох в навыках владения копьем, но и мог во время своих ударов копьем использовать заклинания и другие навыки. Бертерн внимательно следил за заклинаниями своего противника. Конечно, они были сильны, но... А потом, когда копье Гастхаунда, казалось, обвилось вокруг его собственного и резануло его плечо, Бертерн понял, не заклинания были тем, что сделало человека перед ним столь могущественным. Вероятно, они имели посредственную мощность поодиночке и были ниже сотого уровня. Первым и наиболее обескураживающим из двух сильных сторон Гастхаунда был тот факт, что у Гастхаунда, казалось, было много характеристик и, соответственно, навыков, возможно, даже больше, чем у Бертерна, который считал, что довел свое тело до пределов с точки зрения физических навыков, которые он успел выучить до того времени, как эфирное голодание заставило его взять класс. У него было впечатляюще много навыков, которые были прокачаны до значительных, если не впечатляющих уровней. Бертерн заподозрил, что у парня перед ним было в два раза больше навыков, чем у него самого. А второй его сильной стороной было то, что Гастхаунд даже не понимал всю трудность применения активных навыков своего стиля. Казалось, он активировал навык за навыком без приложения дополнительных усилий. Либо он тренировался так долго, что сумел овладеть ими на уровне гения, или же, что было очень подозрительно, Он обучился владению копьем перед получением своих активных навыков. Эти две сильные стороны гармонично смешались в этом человеке, даровав ему его могущество, что объясняет, почему его владение копьем такое поверхностное. Но это же и заставило Бертерна задуматься. Если Гастхаунд перед получением класса обучился навыкам копейщика, а также поднял себя до уровня, на котором он мог изучить заклинания, на первый взгляд ему было за 20, поэтому он мог тренироваться во владении копьем 7 или около того лет, и достичь такого мастерства всего за 7 лет. Бертерн улыбнулся горькой улыбкой. Снова и снова Гастхаунд наносил удары, его глаза горели изумрудным сиянием, когда он применял и корни, и огонь, чтобы калечить Бертерна, отталкивая его назад. Этот парень был мастаком в нанесении ударов в места, где Бертерн не мог их ожидать. Он не давал ему сделать даже одного лишнего действия и на полную силу применить свои навыки. Гастхаунд вполне успешно удерживал Бертерна на уровне 80% его силы, что все же было больше, чем у Гастхаунда. Но этого было недостаточно, чтобы компенсировать создаваемую его заклинаниями пропасть в силе. Внезапно Бертерн почувствовал неестественно сильную усталость. Он сталкивался со многим в своей жизни, ощущая подобную разницу между собой и противником. Несмотря на все свое обучение и тренировки, несмотря на всю его тяжелую работу над собой, иногда Бертерн сталкивался лицом к лицу с созданиями, существование которым было возможно описать лишь словом «гений», и вся его борьба летела коту под хвост. Что-то внутри него сломалось, и Бертерн тихо произнес: «Я признаю поражение». Глава 235. К удивлению Рендидли, когда он вернулся в гостиницу, там его уже ждал Бертерн. Когда этот покрытый мускулами человек сдался ему, он на удивление тихо и спокойно покинул арену. Его стиль пришел в ужас и начал осыпать его оскорблениями под рев бушующей толпы зрителей. Поскольку Рендидли не был связан с крупными стилями, а также при помощи негласной поддержки Клаптропа, ему удалось завоевать немалую популярность среди массы простых людей, которые сейчас вовсю ликовали из-за поражения его противника. Вот только влиятельные стили приняли этот исход, как и следовало ожидать, весьма прохладно. Рендидли предполагал, что Бертерн на какое-то время скроется из виду, поклявшись себе отомстить ему позже, ведь вокруг него всегда витала аура неугасимого упорства, а его уход с поля боя был таким быстрым, чтобы получить больше времени для тренировок. По крайней мере, так считал Рендидли. Ожидающий в гостинице Бертерн казался изнуренным. Когда вернулся Рендидли, он поднял голову и последовал за ним в его комнату. «Почему ты здесь?» — слегка взволнованно и с толикой любопытства спросил Рендидли. Взгляд Бертерна был пустым и мрачным. Хоть Рендидли значительно прессовал его во время сражения, но настолько устать, казалось, будто за последний час он постарел на несколько лет. Бертерн чуть улыбнулся. «На это есть две причины. Во-первых, я принес тебе сообщение от главы моего стиля Высокой Горы. Ты можешь считать это посланием от всех стилей Диардена. А во-вторых, ну это...» Бертерн вздохнул. «Предупреждение лично от меня, но сперва давай начнем с сообщения. Глубокоуважаемый Рендидли Гастхаунд, поздравляем вас», — размеренно начал вещать Бертерн. «Вы можете считать, что мы упрямы и думаем задним умом, но мы крайне опечалены тем фактом, что недооценили вашу силу. Вы не должны были победить в этом поединке. Возможно, мы были слишком уверены в человеке, которого выбрали для сражения с вами. Его ожидает строгое наказание». То, как Бертерн произнес это, в особенности часть про наказание, заставило Рендидли прищуриться. Но он лишь молча слушал, поскольку Бертерн продолжал передавать сообщение. «Но, чтобы вы понимали, мы пристально следили за каждым вашим шагом, следили за вашими знакомыми, спутниками. Знаем вашу причастность к гравировке». Рендидли горько улыбнулся. Так вот почему появился тот человек из гильдии гравировщиков. Если предположить, что он проиграл бы в этом сражении, как они и планировали, то они вне всяких сомнений после боя подошли бы к нему со сделкой на его защиту в обмен на пленение его самого. Поскольку их план накрылся медным тазом, они теперь пытались этим угрожать ему, чтобы он принимал во внимание их возможности. Но чего же они сейчас хотели? «Мы даже знаем о вашей встрече со Зриэль, которая поставила пред собой цель отыскать способ победить Драка Вирда. Откажитесь от этой авантюры. Драк Вирд должен победить в турнире. Но более того, по политическим соображениям вам воспрещено попадать в топ-8 этого турнира. Этого хватит, чтобы сохранить стиль вашего отца. Если вы все же попытаетесь, «Мы сокрушим вас», — Бертарн продолжал говорить тем же беспристрастным голосом, которым он и начал, даже последнюю угрозу. На несколько секунд воцарилась тишина, пока Рен Дидли обдумывал услышанное. Пускай он и не ведал, чем именно они грозились ему, но он почувствовал небольшую дрожь. Рен Дидли подумал, что он действительно добился успеха в этом мире, ведь люди, которые угрожали ему на этот раз, были на уровень выше тех ничтожеств, которые раньше осмеливались выступать против него. Вероятно, эти люди были на уровне или даже сильнее Шала и Девильтиана, из чего следовало, что с этого момента ему нужно действовать с максимальной осторожностью или заполучить новую поддержку. Кого-то такого, кто был бы сопоставим с влиятельными стилями. Приведут ли они в действие свою угрозу, пока он участвует в турнире? На этот вопрос было непросто дать ответ, а ведь Рен Дидли планировал после завершения турнира вернуться в свою когорту, к своей деревне. Так он бы мог без особых проблем ускользнуть от гильдии гравировщиков. Рен Дидли начал проклинать себя за то, что не удосужился узнать подробности, нужные для своего возвращения на землю раньше. А ведь это так важно. Ему требовалось понять, возможно ли осуществить возвращение без помощи этих стилей. Оставив эти мысли на потом, Рен Дидли осмотрел Бертарна, который, казалось, просто стоял и ждал ответа. «Почему я не должен попадать в восьмерку лучших?» — вслух спросил Рен Дидли. Бертарн задумался и потом сказал: «Я не посвящен в детали, но подозреваю, что это связано с тем, что лучшие четыре человека отправятся на всеобщий турнир школ копья, чтобы определить того, кто сразится со следующим великим бедствием. Скорее всего, твое появление спутало их карты больше, чем они могли себе это позволить. В довесок к этому, прошедшим в топ-8 дадут возможность по-прежнему оставаться в списке школы копейщика». Поэтому Рен Дидли помрачнел. Он страсть как желал спросить его о великом бедствии, но подозревал, что, как и в прошлый раз, система исказит слова. Но у него таилось непонятное ощущение, что стили желали контролировать участников, которые покинут территорию этой школы для более крупного турнира. А когда проходит тот турнир? Через полтора года. К этому времени все школы должны завершить свои турниры и отправиться на него, ответил Бертарн. Но как я уже сказал, выбрось эту мысль из головы. Если ты осмелишься перечить им, они не будут сдерживать себя. Фактически они могут вмешаться сразу после одного из твоих сражений. Хоть так они бы рисковали попасть под всеобщее неодобрение, но если они сделают это втайне... Бертарн умолк. Рен Дидли усмехнулся. Угнетатели будут угнетать других, где бы они ни находились. А у тебя что? Ты предупредил и внушил мне страх по самое не могу. Чего мне еще бояться? С некой долей иронии произнес Рен Дидли. Он сейчас участвует в турнире. Он прекрасно понимал, какие опасности ожидают его, когда другие захотят отомстить ему. Бертарн немного молчал, а потом тихо сказал: «Это так странно, будто сон. Когда я почти принял свое поражение и сдался, я услышал какой-то шепот. Он говорил мне, что может протянуть мне руку и дать мне нужные для победы силы, чтобы украсть, чтобы стать пожирателем». Бертарн вздрогнул, покачал головой и снова посмотрел на Рен Дидли. «Даже сейчас я едва могу поверить, что слышал тот голос. Но вот сейчас я ощутил это. Дикая и злая сила, которую я получил бы, если разменял бы свою честь». Вздохнув, Бертарн замолчал. Рен Дидли растерянно почесал затылок. «Если ты не принял это, то почему ты говорить это мне? Чтобы ты держал ухо востро со следующим своим противником», сказал Бертарн, возвращаясь в реальный мир. «Она – ученица пожирателя. Я бы не удивился, если она способна заставить и других следовать своему пути. Я вполне доволен своими собственными способностями, но другие участники, когда конец турнира так близок, даже если ты победишь, я думаю, что она продолжит вмешиваться в твои сражения с другими, затаив обиду на тебя на всю свою жизнь. Возможно, было бы идеально, если во время сражения ты убил бы ее», сказал Бертарн и посмотрел на Рен Дидли серьезным взглядом. Когда Бертарн ушел, Рен Дидли сел на кровать и погрузился в размышления. Слишком много сил и интересов пересеклось на этом турнире. Даже трудно отследить, кто за кем стоит. Да и эти силы будут всегда пытаться помешать ему. У него было несколько идей, как скрыться от них, но у него осталось невероятно мало времени. У него было всего два свободных дня между этим боем и следующим. Но если он начнет работать над попытками ускользнуть из их наблюдения, то он не будет прокачивать свои навыки, которые помогли бы ему победить в турнире. Стиснув зубы, Рендидли выругался из-за своей слабости. В каком-то смысле он проклинал себя за то, что его затащило в эту дурацкую когорту, где он раз за разом должен был справляться с невозможными задачами, как сейчас. Пускай эта борьба и увеличила его индивидуальную силу во многих направлениях, но на это ушло более 2 годов его жизни. Хоть у него и были подозрения, что живучесть замедляет старение, но вопрос не в том. Он ощущал боль в грудине из-за гордости своими достижениями. Он тосковал по дому. Хоть он и провел там от силы несколько месяцев, но за это время он сумел построить город, помочь людям. Он не может так просто забыть это время. С их точки зрения Рендидли провел с ними столько же времени, сколько и отсутствует. Не то чтобы он думал, что они позабудут его или будут игнорировать его текущую силу. Тяжело вздохнув, Рендидли откинулся назад. За оставшуюся часть вечера и 2 дня ему нужно сделать несколько дел. Во-первых, выяснить, как вернуться в свою когорту. Во-вторых, ему нужно поработать над своими базовыми физическими пассивными навыками, а именно над физической подготовкой, гибкостью белых охотников и грацией. Эти навыки дадут ему большую свободу движения и сделают их более плавными. В битве с Бертерном стало четко видно, что Бертерн отлично справлялся с одним заклинанием, но как только Рендидли начал быстро чередовать их, тот сбился и проиграл. Если бы он смог использовать свою полную силу, вероятно, подобное удалось Рендидли благодаря его высокому контролю, что еще раз натолкнуло Рендидли на мысль закончить путь контроля. А что касается того, стоит ли ему искать способ скрыть себя и продолжить свои тренировки с Азриэль. Ее тренировки были невероятно ценными для него, так как она была на порядок сильнее его, из-за чего в сражении с ней он получал 10 или около того уровней навыков. А ведь это было до того, как она получила полное представление о его навыках. Рендидли не сомневался, что она пристально наблюдала за его сражением с Бертерном и использовала увиденное для усовершенствования тренировок, которые были нацелены на то, чтобы сделать Рендидли еще более универсальным и способным удивить противника. В конце концов, ее целью было то, чтобы Рендидли хоть на мгновение заставил Драко Верда стать серьезным, чтобы глаза Азриэль успели проанализировать его навыки. Вдобавок к этому, она была миленькой. Хоть и глупо сейчас думать об этом, но... Рендидли снова вздохнул. Он всегда делал глупости под влиянием красивых женщин. Хотя если посмотреть в его прошлое еще до встречи с Тессой, то его глупости в основном сводились к тому, что он был очень сдержанным и неприветливым, из-за чего другие избегали его. Так что Рендидли решился немедленно начать работать над своей способностью избегать обнаружения. Он достал несколько листов бумаги, ручку и энциклопедии, которые ему подарил Стиливого копья. Пришло время учебы, и он с головой погрузился в изучение гравировки Тени 4. Глава 236. Несмотря на день, трибуны вокруг арены изобиловали людьми. По какой-то непонятной причине по всему городу развесили объявление, что сегодня на арене будет что-то зрелищное. Во вчерашних сражениях был определен топ-16 этого турнира, а далее по расписанию следовало 2 свободных дня, чтобы дать людям возможность погулять городом и насладиться праздничной атмосферой. Так почему судьи так внезапно заявляют, что на сегодня что-то намечено? Когда Клаптрап вышел перед собравшимися людьми вместе со спутником копья и главным судьей, на его лице показалась хитроватая улыбка. Это была его собственная идея. Но когда он подошел к Гастхаунду, то до глубины души удивился, что тот уже знал про организацию подобных мероприятий. Он даже дал Клаптрапу несколько дельных советов, что помогут ему увеличить успех этой операции. Судья прокашлялся и начал говорить запинающимся голосом. Мы собрали вас здесь, чтобы позволить этим, как их там, спонсорам турнира Северного региона провести некоторый разбор и анализ турнира. Судья бросил на Клаптрапа умоляющий взгляд, но тот вел себя совсем равнодушно. Они уже пришли к общему соглашению, потому сейчас он умышленно затягивал время. Так вот, они здесь. Несколько коряво закончил судья. Клаптрап ругнулся в своих мыслях, но махнул рукой, и на сцену выбежал с 10 сотрудников. Они установили небольшое деревянное возвышение, на котором стоял стол и 2 табуретки. Клаптрап и спутник копья подошли к столу и заняли свои места. Гастхаунд четко сказал ему одну вещь. Им нужно играть разные роли. Не только с точки зрения своего поведения, но и с точки зрения их реплик в разговоре со зрителями. Одному человеку нужно всегда преувеличивать реальность, пока другой будет основывать свою речь на реальных фактах и оспаривать слова первого человека. Клаптрап желал начать укреплять свой образ авторитетного главы своей компании, поэтому он настаивал, чтобы спутник копия сыграл роль жулика. Но его терзали сомнения, сможет ли спутник копия естественно вжиться в эту роль. Поняв, что все зрители смотрят только на них, Клаптрап было открыл рот, чтобы начать говорить свою часть, но спутник копия ни с того, ни с сего прервал его. «Это!» – заорал спутник копья, вскакивая со своего места. Он ударил кулаком стол, отчего тот треснул. Вероятно, это величайший турнир северного региона за последние 100 лет. Глаз Клаптрапа начал подергиваться, когда он смотрел на сломанный стол. Среди зрителей пошла волна перешептываний, когда они с широкими глазами наблюдали за произошедшим. За последние 100. Едва слышно начал Клаптрап, пытаясь вернуть ситуацию под свой контроль, но спутник копья проревел еще раз. «Нет, ты абсолютно прав, дружище. За последние 500 лет я ни капли не сомневаюсь, что количество превосходных копейщиков этого турнира может на голову превзойти последнюю сотню региональных турниров. Это поистине золотой век северного региона и самой школы копейщика». Вот сейчас зрители заволновались и с яркими улыбками закивали. «И что же сейчас происходит? Он говорит чистейшую правду», – начал говорить Клаптрап, отбрасывая свои мысли. «Уже долгое время не было собрано так много могущественных конкурентов в одном турнире. Друзья, именно потому мы здесь и собрались сегодня. На текущий момент в турнире сражаются за победу целых 16 лучших копейщиков, и мы считаем, что должны внимательно разобрать каждого из них и на основе их боевого стиля сделать прогнозы на результаты матчей следующих дней. Так почему бы нам не начать с...» Пока Клаптрап продолжал говорить заранее заготовленный текст, его глаза пристально осматривали зрительские трибуны. Собравшиеся люди внимательно слушали его слова, разговаривали между собой, а потом опять поворачивались к нему. И все это время они покупали еду и эль с разъезжающих между рядами повозок. Клаптрап буквально ощущал, как его карманы тяжелеют от заработанных на этом денег. Хелен сидела на полу и тихо себе медитировала. В ее груди все еще пылал неудержимый гнев за то пренебрежительное отношение Рендидли, которое она испытала на себе прошлым вечером. Ее ярость слегка ослабела, но в глубине души она становилась только сильнее. Хелен долгое время пыталась отыскать причину, почему она никак не может успокоиться. В ее тело втекал небольшой ручеек эфира и наполнял ее силой. С тех пор, как он коснулся ее спины, а она приняла его дар, количество эфира в ее теле все увеличивалось. Этот поток был не тем жестким и почти что вредным эфиром деревень, а несравненной чистоты и качества эфиром. Она без особых проблем могла придавать ему форму и укреплять им свои образы и тело. Это многократно улучшило ее способность получать новые уровни навыков. Это и действительно подарок судьбы. Тренируясь под руководством Девильтиана, она улучшила свои навыки до такой степени, что Хелен уверовала, что если бы она переместилась назад во времени, то смогла бы сама пройти отборочный турнир и принять участие в самом региональном турнире. Она бы смогла добиться неплохих результатов. И это еще больше подкидывало дров в огонь ее гнева. Неужели Рендидли думает, что если дать ей эфир, то уже не нужно проявлять к ней хоть какую-то вежливость и сдержанность? Этот гребаный кусок дерьма. Она бы без малейших колебаний оторвала кое-что у этого идиота и продала бы на каком-нибудь рынке. Но теперь он куда-то подевался. Может, ушел по следам Шала или пошел с Клаптрапом и тем спутником копья, которые сегодня отправились развлекать толпу. Телев был силен, но его непрекращающаяся эфирная слабость подразумевала, что он не мог долго быть ее противником в спаррингах. А ведь ей так нужен кто-то, на ком можно согнать свой гнев, когда ее рост стал таким стремительным. Поэтому она была вынуждена сидеть сама, в полном одиночестве. Неожиданно в дверь постучали. «Входите», — с опаской сказала Хелен. Кто же из ее знакомых и тех, кто знает, где она остановилась, стал бы стучать в дверь? Дверь открылась, и из-за нее растерянно выглянула Икаса. Хелен сразу же начала задаваться вопросом, кто же ее послал, ее мать или кто-то другой, неважно. Это хотя бы отвлекло ее от недавних грустных мыслей. Она провела Икасу в свою комнату и дала ее выпить немного эля Клаптрапа. «Почему ты пришла?» — в лоб спросила Хелен. «Ты помнишь, как Ислинда нанимает одного человека, который должен сопровождать нас, когда мы будем выходить на прогулки?» Нерешительно сказала Икаса и покраснела. Рот Хелен дернулся. Да, она прекрасно это помнила. Ее мать настояла на том, чтобы брать с собой одного из тех полукопейщиков среди их дальних родственников, когда девушки будут встречаться с другими мужчинами для свиданий. Это была дурацкая идея, что она и твердила своей матери при каждом удобном случае, но та лишь еще крепче стояла на своем, говоря, что это вопрос их безопасности. На первый взгляд она поступала правильно, но нанимаемые ею копейщики были настолько трусливыми и убогими, что даже до своей встречи с Рэндидли она могла избить каждого из них до синяков. Могла сделать это до того, как сбежала с дома, попала на отборочный турнир и повстречала там Рэндидли. Да, и что с того? Недолго думая, отрезала Хелен. Но стоило это сделать ее, как она почувствовала, что ее сердце сжалось. Ика состояла перед ней совсем одна. А ведь она пришла к ней и сразу же задала ей этот вопрос про сопровождение. Сразу после того, как ее мать стала свидетелем ее сражения с Кинаном, она должна отдать должное своей матери. Характер ее матери такой, что она почти все может использовать для достижения своих целей. Она ничем не побрезгует, даже своей дочерью, в особенности своей дочерью. За исключением этого единственной проблемой Хелен был тот факт, что она не знала, чего Ислинда сейчас хочет добиться. Если сила Хелен получит огласку, то к ней будут меньше клеиться всякие слабаки из ее родного района кожевников. Теперь обидеть просто так ее не получится. Вероятно, сейчас начнут искать жениха для таких родственников, как Икаса. Но Хелен понимала, что это слишком мелко для ее матери. Именно это ее качество так раздражало Хелен. Хоть с одной стороны она и выглядела бесчестной сукой, но она была очень дальновидна, в чем Хелен никогда не могла ее обыграть. «Не могла бы ты составить мне компанию?» — едва слышно спросила Икаса. В ее глазах стояли слезы от одной мысли, что ее могут отвергнуть. Хелен осталось только тяжело вздохнуть. И вот таким образом она начала сопровождать Икасу на ужин вместе с копейщиком какого-то там стиля. К чести ее матери, мужчина оказался более-менее привлекательным. Его тело было крупным и сильным, да и он по-настоящему интересовался Икасой, как своей потенциальной невестой. Похоже, пока она бродила рынком, то смогла пленить его своей невинной красотой. Он даже кинул несколько скрытных взглядов на тело Хелен, прежде чем завел оживленный разговор с Икасой. К его чести, эти взгляды на девушек были оценивающими, будто он определял их боевую силу. Это были не те похотливые или пренебрежительные взгляды, которым часто подвергалась Хелен. Поскольку делать было нечего, Хелен могла только попивать или вслушаться в их беседу, пусть она и не желала узнать больше про этого копейщика. Его звали Терн, и он был младшим учеником одного из четырех крупнейших стилей Диардена. С точки зрения потенциала роста, он находился посредине, но он произвел хорошее впечатление на этот стиль, когда рисковал своей жизнью, чтобы спасти одного ребенка. Из-за этого поступка его и приняли в стиль.